Да благословит его Аллах и да приветствует. А я твой раб и слуга. И как могу я забыть своего владыку, когда я воспитался под сенью твоей милости? Уповаю, что ты по своей кротости будешь ко мне снисходителен, но повелитель правоверных. Очевидно, какой-то негодяй нашептал тебе на меня ложное, и поэтому твое величество говорит мне такие слова и не хочет меня знать, ведь я в жизни не слышал от тебя подобных речей. А может быть, о повелитель правоверных, тебе привиделся ночью сон, который нарушил твой покой? Услышав слова главного евнуха, Абуль-Хасан громко рассмеялся и так хохотал, что упал навзничь, и халиф, услышав хохот Абуль-Хасана, тоже схватился за бока от смеха. А нахохотавшись, Абуль-Хасан задумался и покрутил головой направо и налево, и потом обратился к маленькому прислужнику, который стоял возле него, и спросил: «Эй, мальчик, кто я такой?» «О, господин, ты владыка наш, повелитель правоверных, наместник пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и властитель земли на суше и на море», — ответил слуга. И Абуль-Хасан воскликнул: «Врешь, проклятый! Ты хоть маленький долгун, и ты чернее, чем дно котелка!» Потом он кликнул одну из невольниц и сказал ей: «Подойди-ка ко мне, красотка». И когда та подошла, протянул ей палец и приказал: «Кусай меня за палец, да посильней, чтобы я понял, грежу я или не сплю и бодрствую». А невольница знала, что халиф устроил все это с Абуль-Хасаном, чтобы посмеяться над ним. Она взяла палец Абуль-Хасана, положила в рот и, впившись в него зубами, укусила его изо всех сил. А Абуль-Хасан взвыл и крикнул: «Ай, клянусь Аллахом, я, несомненно, бодрствую, а не сплю, и это все не во сне». Потом он обратился к невольнице и сказал ей просительно: «Заклинаю тебя Аллахом, о госпожа красавец, скажи, кто я такой, и не лги мне». «О, господин, — отвечала невольница, — ты владыка наш, повелитель правоверных, наместник посланника Божьего, да благословит его Аллах и да приветствует, повелитель всей земли от востока до запада». «Господи, Боже мой, Абуль-Хасан, кто бы мог подумать, что ты станешь халифом? — воскликнул Абуль-Хасан. — Прав, видно, тот, кто сказал: от вечера до утра каких чудес не бывает. Но смотри, парень, голова у тебя тяжелая, и, может быть, это проклятое тебе врет?» И сказал невольнице: «Чтоб тебе пусто было, проклятое, ты, оказывается, врунья. Я-то ведь хорошо знаю, кто я такой». Тут подошел к нему главный евнух и сказал: «О, владыка наш, повелитель правоверных, диван давно собрался». И Абуль-Хасан решил вставать. И главный евнух подошел, подхватил его под мышки и свел с постели, и все бывшие во дворце рабыни, наложницы, слуги и рабы в один голос закричали: «Доброго утра, о повелитель правоверных!» И когда Абуль-Хасан услышал это и увидел себя в таком положении, то перестал сомневаться, что он халиф, только бормотал растерянно: «Аллах, Аллах! О, Абуль-Хасан, как быстро все изменилось! Еще вчера ты был Абуль-Хасаном, а сегодня стал повелителем правоверных, наместником Аллаха. Ей-богу, хорошо! Но тому, что судил Аллах, не приходится дивиться». Потом невольницы и служанки одели Абуль-Хасана в платье халифа и вымыли ему лицо, а затем они чинно и торжественно пошли впереди него и вывели его из опочивальни и привели в диван. После этого невольницы вернулись обратно, передав Абуль-Хасана евнухам, а те ввели его в большой зал дивана и подвели к престолу халифа и подняли и усадили на престол.